Часть третья. Когда-нибудь, когда у меня будет больше времени, я обязательно вернусь в Уитби. Вернусь только для того, чтобы, напялив на себя старинные фланелевые панталоны и самую древнюю в мире шляпу, послоняться по улицам этого очаровательного городка. Ибо Уитби словно специально создан для бесцельного шатания, дурака валяния и прочих приятных занятий. С этой целью по всему городу расставлены столбы. Гладкие, отполированные спинами многих поколений бездельников. Они так и манят к себе. Приглашают подойти, навалиться всем весом и постоять в благостном состоянии ничего не делания. Эти столбы-искусители сулят полный комфорт и абсолютное расслабление. И вот вы останавливаетесь возле одного из таких столбов, прислоняетесь и закуриваете сигаретку. Рядом стоит такой же бездельник, светлая джерси и темно-голубые глаза. Ах, какой приятный молодой человек! И вы заводите с ним неспешный разговор. Обсуждаете сегодняшнюю погоду и качество омаров в ближайшем ресторанчике. Затем неспешно бредете дальше. За вами почти наверняка увяжется бездомный пес, да пара-тройка восхитительно неопрятных босоногих ребятишек. Тем временем начинается час прилива, уровень воды в реке Эск неуклонно повышается. И тогда на вершину мачты, укрепленной у самого входа в порт, поднимается некий предмет, напоминающий футбольный мяч-переросток. Это условный сигнал для маячащих вдали лодок-плоскодонок. Он сообщает рыбакам, что вода поднялась достаточно высоко, и они могут безбоязненно плыть домой. И они возвращаются. Кто под парусами, а кто и, тарахтя стареньким паровым двигателем, бросают якорь в гавани Уитби и прямо на набережной выгружают улов. На этом импровизированном рыбном рынке под открытым небом представлены в основном крабы, черно-голубые омары и лосось. Вскоре появляются и первые покупательницы, женщины, замотанные в шали, с объемистыми корзинками в руках. Начинается непременный торг. Там и сям мелькает симпатичная, статная блондинка. Готов поспорить, что эта красотка отращивает косы с самого рождения и за всю свою жизнь не выкурила ни одной сигареты. Ее сопровождают маленькие беззубые старушки с добрыми глазами, скрывающимися в сеточке мелких морщинок. Ну что ж, омары и крабы благополучно проданы, лосось в силу своей дороговизны остался невостребованным. Может, в другом месте повезет больше. Оживление спадает, рынок закрывается еще до того, как породивший его прилив сменяется отливом. Больше смотреть не на что, и городские бездельники возвращаются к своим отполированным столбам. Я считаю, что каждый, кого судьба забросит на юг Англии, просто обязан посетить город Уитби. Хотя бы для того, чтобы увидеть, как Йоркшир умеет копировать то лучшее, что есть в Корнуэлле и Девоне. Уитби — это Бриксем и Пол Перро, перенесенные на северо-восточное побережье. Здесь также имеются свои замечательные художники, которые воспроизводят красоты родного края на стенах Берлингтон-хауса. Но вы их никогда не узнаете, ибо эти люди, в отличие от своих южных коллег, не считают нужным бравировать балахонами из мешковины и экзотическими браслетами. Два высоких зеленых утеса разделены долиной, по которой протекает река Эск. Восточный утес стал пристанищем старого Уитби. Маленькие домики с черепичными крышами карабкаются по склону утеса, издалека напоминая колонию ярко-красных моллюсков, прилепившихся к подводной скале. Улочки образуют неправильной формы террасы, которые нависают одна над другой. Все вместе красные черепичные крыши и высокие домовые трубы образуют один из самых прелестных городских пейзажей, какие мне доводилось видеть в Англии. А высоко над старым городом, почти на самой вершине утеса, куда ведет каменная лестница из 199 ступенек, виднеются серебристо-серые развалины местного аббатства. Оно было посвящено и носило имя Святой Девы Щильды. Аббатство прежде всего прославилось тем, что именно здесь, к Эдмону, знаменитому монаху-пастуху, явились его пророческие видения. Но это не единственная лепта, которую данное аббатство внесло в историю христианизации Англии. 1263 года назад здесь состоялся специальный синод, призванный разрешить разногласия между ирландской церковью и конкурировавшей с ней римско-католической церковью. В ходе этого разбирательства была, наконец, установлена точная дата Пасхи, которая на протяжении многих лет оставалась камнем преткновения между представителями обеих конфессий. По другую сторону от реки Эск расположился новый Уитби. Этот район города тоже задуман как скопление террас, но отлично спланированных, разбавленных небольшими садиками и ухоженными лужайками. И хотя новый Уитби слишком похож на наш аристократический Кенсингтон, чтобы затронуть мое сердце все же справедливости ради, должен признать, это исключительно удобное и приятное место для жизни. Когда-нибудь со временем оно превратится в настоящее подобие Скарборо. Здесь уже построен развлекательный центр, где горожане могут поесть, потанцевать и даже посмотреть спектакль. Все это замечательно. Непонятно только, почему его назвали «спа». Ведь никакими целебными водами здесь и не пахнет. Если говорить о деловой активности, то старый Уитби представляет собой удручающее зрелище. Кораблестроительные верфи, равно как и контрабандная торговля, некогда процветавшие в этом районе, давно уже почили в бозе. Две другие отрасли — рыболовство и производство украшений из гагата — тоже находится в состоянии безнадежного упадка. В то же время новый Уитби активно пытается зарабатывать деньги на игроках в теннис и гольф-клубах. Ну и, конечно, взимает посильную мзду с туристов, которые приезжают посмотреть на старый город. Наверное, оптимальным вариантом было бы жить на Западном утесе, а проводить время на Восточном. Старый Уитби мне показался очаровательным. Я могу любоваться им до бесконечности. Какое наслаждение гулять по старым кривым улочкам и переулкам, которые здесь зовутся ярдами, то есть дворами. Здесь явственно ощущается дыхание моря. Рыбаки сушат на солнышке сети для ловли лосося. Постоянно доносятся какие-то новости из порта. Единственный мост через реку — тот самый, который связывает между собой старый и новый Уитби. Периодически разводят, чтобы дать возможность рыбацким судам выйти в открытое море. А заезжие гости, которые рыщут повсюду в поисках необычных впечатлений, так и слышу их возгласы: «Нет, ты только посмотри, ну не чудо ли?» Давно уже воспринимаются как неизбежное зло. Прогуливаясь по Уитби и невольно сравнивая его с Кловелли, таким же своеобразным и живописным городком в Девоншире, я обратил внимание, сколь по-разному ведут себя два этих города. Если Кловелли воспринимает восхищение многочисленных туристов как должное, то Уитби совершенно искренне не понимает, для чего приезжают все эти люди. Разговаривают местные жители на особом диалекте, который зачастую, особенно в устах беззубых старожилов, становится почти недоступным для понимания. Вот, кстати, любопытно послушать, как изъяснялись бы между собой два старика из Уитби и девоншерского Бриксема. Особое удовольствие мне доставляло наблюдать за местными детишками. Надо сказать, что их здесь великое множество. Ни в одном английском городе я не видел такого количества детей на квадратный ярд. Создается впечатление, будто весь Уитби — один огромный детский сад. Дети снуют по улицам, возятся в полосе прибоя, оккупируют зеленые лужайки западного утеса и, по ходу дела, насыщают весь город ощущением пронзительного, немотивированного счастья. Многие из детишек отправляются на исследование длинной каменной лестницы, ведущей к руинам аббатства. Ха! А вы бы не пошли на их месте? И мне неоднократно доводилось наблюдать, как поздним вечером какой-нибудь несчастный папаша, кряхтя, карабкается по каменным ступеням в поисках загулявших отпрысков. Позже можно видеть, как тот же папаша спускается вниз, волоча за шиворот двух неслухов и останавливаясь через ступеньку, чтобы дать выход родительским эмоциям. Кто его осудит? Лично я считаю, если мужчина трое суток провел на палубе рыболовецкой шхуны в Северном море, а по возвращении домой, вместо того, чтобы отдыхать, вынужден тащиться на вершину утеса, не забудьте, там ровно 199 ступенек. Он имеет право на подобное самовыражение. В Уитби дети отлично проводят время. Старый порт представляет им прекрасные возможности для выброса энергии. Да и городские улицы, по ощущениям, были специально спроектированы самими детьми как идеальная площадка для игры в прятки. И, конечно же, здесь бродит огромное количество собак, в любой миг готовых присоединиться ко всякой ребячьей забаве. На закате солнца вы обязательно должны подняться на вершину утеса и постоять в длинной тени аббатства святой Хильды. Обычно в это время суток ветер стихает, и вы можете услышать далекий колокольный звон, долетающий со стороны моря. Рассказывают, будто давным-давно в Уитби заявилась некая пиратская шайка, не обремененная христианским вероисповеданием. Прочесав весь берег, они добрались до аббатства и похитили колокол с церковной колокольни. Совершив это святотатственное злодеяние, пираты сели на свою галеру и отправились во свояси. Но не успели они выйти в открытое море, как их настигло справедливое возмездие. Погода неожиданно испортилась, небо потемнело. Откуда ни возьмись, налетел шквалистый ветер. Поднялся страшный шторм, огромные волны захлестывали суденушка и в конце концов потопили его вместе с похищенными колоколами. По слухам, те так и остались лежать на морском дне. Поговаривают также, что если влюбленный юноша поднимется к развалинам аббатства в полночь, накануне Дня всех святых, и, обратившись лицом к морю, прошепчет имя своей избранницы, то, возможно, если судьба будет к нему благосклонна, произойдет чудо. Откуда-то из морской пучины послышится колокольный звон. Большой колокол Уитбийского аббатства сыграет для возлюбленных свадебный марш. Красивое поверье. Впрочем, нет нужды дожидаться праздника всех святых. Каждую ночь, если хорошенько вслушаться, можно различить тихий колокольный звон, поднимающийся из морских глубин. Верить или не верить в легенду — ваше дело. Я и сам, если б дело происходило в любой другой части Англии, наверняка сказал бы, что это просто работает Бакин с колоколами.